перекатывая через Кавказский хребет, волна централизованного маразма теряет силу. Я смотрю на обшарпанные стены, на старые редакционные столы и думаю о том, в каких непритязательных интерьерах порой делается история, по крайней мере, история литературы. Из редакционных окон открывается вид на городские крыши и дальше, на простор, замутненный только слезой моего обожания. Так проходит еще 2 года. И что удивительно, я ни в кого не влюблена, точнее, постоянно влюблена во все, в толпу на улицах, в складки гор, в которой хочется уткнуться лицом, как в материнские колени, в запах жареных кофейных зерен, доносящийся из подвальчиков и раскрытых настежь дверей и окон, в друзей дочери, дочери, и, главное, в тутовое дерево, в шелковицу, которая растет возле крутой каменной лестницы, ведущей от одной из верхних улиц к проспекту, прямо возле издательства, где я работаю. Когда поднимаешься к ней, сбивается дыхание. Но потом, стоя жарким летним полднем в ее тени, можно срывать с веток прохладные и сладкие густофиолетовые ягоды, оставляющие на пальцах детский чернильный след. Давным-давно мой некогда земляк, уже тогда безоговорочно классик и большой специалист, кстати, по красотам страны, давал нам, салагам, мастер-класс. Как пить так, чтобы в течение всего дня чувствовать себя приятно и вдохновенно, чуть выпившим, но не пьяным, а просто на пару градусов выше обычного. Здесь мне удается это без всякого вина. Уже почти год я живу самостоятельно. Снимаю маленькую комнату с застекленной верандой кухней и отдельным входом со двора. Это совсем рядом с главной площадью, немного вверх, к ботаническому саду. Во дворе дома растет смоковница, вполне даровитая. В конце августа ее ветви склоняются под спелыми, размером с детский кулачок, плодами. Их тонкая кожица лопается прямо в руках, а сладостная мякоть растворяется во рту, утоляя одновременно и голод, и жажду. По утрам из окрестных деревень спускаются в город зеленщики и мацонщики. Протяжными возгласами они сообщают о своем появлении. Каждое утро Маро, маленькая смуглая женщина с повязанной черным платком седой головой, оставляет на ступеньке моей веранды баночку мацони и забирает другую, уже пустую баночку и 80 копеек денег. А прямо за углом, на соседней улице, через круглое отверстие в стене, в любое время дня и ночи можно купить горячий хлеб. Жизнь прекрасна. Не может быть, чтобы это когда-нибудь кончилось. С чего бы? И вот я не влюблена, не влюблена, но однажды я застаю себя совершенно влюбленной. Он, как и водится, женат. Ну, конечно. В нашем возрасте все уже более или менее женаты или замужем, а уж он точно старше меня лет на 5. Я долго и мужественно сопротивляюсь своим чувствам, потом привожу его к дочери. Если она скажет, что нет, не то, не надо, так тому и быть. Но ничего такого дочь не говорит, а, напротив, вздохнув, констатирует своим хрипловатым баском: «Он очень-очень хороший, мама. Он мне так понравился». Еще бы! Разве он может не понравиться? Дочь говорит, что знает его маму, она пианистка, работает в консерватории, а отец у него умер от инфаркта. Ну да, в этом городе сразу можно получить досье почти на любого местного жителя. Года полтора назад дочь пыталась немножко сватать меня за милого доброго увольня, сына своей дальней родственницы. Правда, ничего из этого не вышло, кроме охапки фиалок, в художественном беспорядке разбросанной по подоконнику в моей комнате. А с сыном дальней родственницы мы остались хорошими друзьями. Однако теперешняя ситуация грозит чертовски осложнить мне жизнь. Я видела, что дочери жалко меня. Хожу, и никого у меня нет. Наверное, это нарушало ее представление о мировой гармонии, о заведенном порядке вещей. А вот теперь появилась возможность все исправить. «Не надо так много думать», — говорит дочь. «Надо просто любить. Как будет, так и будет». Издательство, где я работаю, располагается на 1-м и 2-м этажах большого 5-этажного здания с окнами во всю стену. А на 4-м этаже находится агентство печати и новостей. Иракли работает в агентстве репортером. Мы часто встречаемся в общем буфете, общей библиотеке и общей компании. Иракли — персонаж, сошедший со страниц книг Хемингуэя. Ему очень подходит коричневый в тонкую резинку свитер,